Глава восьмая. «Не смотри на меня так». Почему-то, дико смущаясь, буркнула я и поспешила забежать в ванную комнату, чтобы скрыться от откровенно язвительного, прищуренного взгляда Пумы, которая вольготно лежала на моей постели с видом хозяйки. В ванной быстро умылась, почистила зубы, причесалась и заплела привычную косу. Несколько неуверенно вышла из ванной, чтобы переодеться, и замерла на пороге, так как меня поджидала Шая, сверля пристальным взглядом. Она аккуратно потянула носом, чихнула и... засмеялась. Серьезно. Не как человек, но прерывистое шипение из ее пасти никак иначе я назвать не могла. А я как-то сразу поняла, что она обо всем догадалась. Нет, о том, что мы с Даром вместе спим, она и так прекрасно знала. А вот все остальное, что совсем недавно было, для нее стало забавным открытием. Не желая дальше оставаться предметом чужого возмутительного веселья, совершенно забыв, что собиралась переодеться, тоже запахнула халат и вышла из комнаты, кипя негодованием. «Дожила! Надо мной кошка потешается!» «Все в порядке?» Вздернув бровь, поинтересовался Дар, когда я стремительно вошла на кухню, хлопнув дверью и рухнула на стол с видом оскорбленной невинности. «В полном!» — хмуро отозвалась я. Дар окинул меня насмешливым взглядом, но пожал плечами, отвернулся, чтобы через несколько секунд поставить передо мной две тарелки с горячей, дымящейся, одуряюще пахнущей едой. Одна с рыбным супом, вторая с овощным рагу и отбивными. Красота! С трудом дождалась, когда и сам Дар усядется, пожелала приятного аппетита и стала с наслаждением есть. Мой желудок сначала вопросительно заурчал, мол, «Это мне, правда?» а после стал спокойно переваривать, восторгаясь вместе со мной горячей пищей. Поборола желание облизать тарелки и довольно откинулась на стуле, заметив, что Дар к еде почти не притронулся. «Почему ты не ешь?» — нахмурилась я. «Последствия ранения, вероятно. Пожал он плечами. Если хочешь, могу поделиться». Коварно усмехнулся он с видом искусителя. Пожевала губу в задумчивости и решительно отказалась. Несмотря на чувство легкого голода, я понимала, что в меня больше ни единой ложечки не влезет. «Я могу сделать чай», — предложила я компромиссный вариант. На меня посмотрели с сомнением, а я разозлилась. «Залить заварку кипятком сможет даже такая неумеха, как я», — оскорбленно прошипела. Мне великодушно позволили заняться чаем, задавила чувство гордости и поднялась со своего места, беря в руки заварочный чайник. Через 5 минут я поставила перед Даром дымящуюся кружку ароматного травяного чая и села напротив, лениво прикладываясь к кружке, обхватив ее обеими руками. «Задавай вопросы. Я постараюсь ответить». Спустя какое-то время заговорил Дар, когда я уже стала ерзать на месте от нетерпения, но торопить его не смела. «Что там с причиной моей реакции на твою магию? Как ты узнал, что я в опасности? Почему пришел? Что ты имел в виду, когда сказал магу, что подготовился?» Завалила я его вопросами с видом детской непосредственности. «Не так быстро!» Добродушно хохотнул мужчина, выставив руки ладонями вперед в защитном жесте. Потом вздохнул и серьезно посмотрел мне в глаза. «Думаю, начнем по порядку с самого начала». Я согласно кивнула, всем видом показывая, что готова внимать и утолять свое любопытство. «Начнем с того, что в твоем кольце действительно был маячок, чтобы я мог отслеживать его местонахождение. Все же маг был прав, кольцо-портал очень редкий и ценный артефакт, и я не могу просто так разбрасываться подобными вещицами. Но мне он все-таки его дал. Так мне доверял или что?» «Настроила я кольцо на тебя по этой же причине, чтобы я мог в любой момент перенестись конкретно к тебе и забрать вещь. Или вмешаться, если кольцо попытаются отнять. Другими словами, чтобы не могла умокнуть колечко. Или не дать сделать это другому. Также оно зачаровано, что ни украсть, ни отнять силой его нельзя. Без моего ведома. Как только маг сорвал с тебя кольцо, мне пришло магическое оповещение». У меня есть артефакт, который позволяет увидеть нужного мне человека. Всего минуту, но мне этого хватило, чтобы оценить обстановку и подготовиться. «Как именно?» — нахмурилась я, особенно на его словах об артефакте. «Это он в любой момент меня видеть мог? Даже в ванной?» Я смог оценить степень магических сил мага и его примерные мотивы. И не прогадал. Было несложно догадаться, что он использует тебя в качестве приманки. Но зачем ему ты? Только как артефактник, он же не мог знать наверняка, что ты дракон. Не мог, но догадывался. Пожал дар плечами, делая большой глоток, несмотря на то, что в кружке крутой кипяток. Даже не поморщился. Подобные кольца — изобретение драконов. Ты не маг, не можешь видеть составляющую плетения, которая отпечатывается на магическом предмете. Это как визитная карточка каждого изобретателя. А вот маг видел и многое понял. Потому и меры предосторожности, чтобы никто посторонний не мог завладеть моей вещью. Что же, я могла бы догадаться, если учесть, что это единственный виденный мной артефакт, который работал на территории запретного леса. Досадливо поморщилась я на свою несообразительность. «Умница!» — с усмешкой похвалил меня мужчина и продолжил. «Даже если маг не знал наверняка, что твой спаситель — дракон, его обязательно должен был заинтересовать хозяин данной вещи. Поэтому я не торопился оборачиваться, рассчитывая, что могу обойтись лишь магическими силами. Но вариант с оборотом все же допускал, понимая, насколько маг опасен. Я уже говорил, что на драконов не действуют яды почти всех видов, а зелье, подавляющее магию, яд и есть. Вот только есть некоторые разновидности зелий, которые разработали люди, когда охотились на драконов, способные блокировать магию от 5 до 10 минут. Обычно охотникам этого хватало, чтобы убить добычу. Невольно поежилась от его слов, вновь чувствуя тревогу и животный ужас, что пережила, когда его ранили. Не хотела бы я увидеть это вновь. Никогда. На случай, если маг окажется последователем тех браконьеров, я принял противоядие, что нейтрализует пагубное действие любого яда за несколько секунд. Когда я появился на той поляне, противоядие не успело подействовать в должной мере, так как маг уже перешел к твоему ментальному вскрытию, пришлось действовать раньше задуманного. Я рассчитывал, что Шая быстро справится и тебя освободит, а я перекину вас порталом в замок. Но все вышло не так, как я рассчитывал. Шая не успела тебя отвязать, я отвлекся на нее, а у мага оказался обсидиановый клинок. Мне ничего не оставалось, как обернуться. Но с раной это сделать было довольно сложно, как и удерживать звериную ярость. Ну вот, а он еще возмущается, чего-то я не обрадовалась, когда он монстром стал, а он себя, видите ли, не контролировал толком. Твоя реакция еще больше разозлила, а когда я, наконец, подчинил контроль разуму, тебя уже взяли в заложники. Опустила взгляд, чувствуя всю свою никчемность. Все-то я его подвожу. Во всем. За что ему такое наказание, как я? Я знал, что будет дальше, — вздохнул он. Я слышал каждого, кто скрывался за деревьями и натягивал арбалетные струны. «Тогда почему остался?» — тихо спросила я. «Ты мог уйти порталом, не пострадал бы еще больше?» «Я пришел туда за тобой и уходить с пустыми руками не собирался». Резким холодным тоном отчеканил он. Несмотря на тон, почувствовала, как в душе совершенно по-глупому становилось тепло и радостно от его слов. Значит, не только кольцо его волновало. К тому же он предпочел забрать меня, а кольцо так и осталось у мага. Ну вот, еще одна причина для самокопания. Яд подействовал, лишив меня на минуту магии. Когда начало работать противоядие, я смог скопить сил для оборота. Но для повторного оборота в человеческий вид и на портал, увы, уже не мог. Пришлось лететь. Дальше ты знаешь. Мы помолчали некоторое время. Каждый думал о своем. «Прости меня, если сможешь», — тихо попросила я. «Из-за меня ты подвергся опасности. Раскрылся, потерял ценный артефакт. Я не знаю, сможешь ли ты простить. Я ведь даже отблагодарить тебя ничем не могу, чтобы это могло искупить мою вину в полной мере». «Мы в расчете», — спокойно заметил он. «То есть...» — изумилась я. «О чем ты? Я же ничего не сделала. Не хочешь же ты сказать, что поцелуем все искупила?» «Поцелуем нет». Все так же спокойно пришел мне ответ с легкой улыбкой на губах. «А вот то, что ты была готова отдать себя в рабство ради того, чтобы спасти мне жизнь, Я считаю с размерной оплатой. Чтобы принцесса добровольно пошла на такой шаг ради чудовища, это нечто из ряда вон, особенно для человека. Так что можешь считать, что ты не только рассчиталась со мной за доставленные неудобства, но и немного реабилитировала свою расу в моих глазах. Пусть и не всю, но теперь я признаю, что не все человечество поголовно продажное никчемное скотство. Я изумленно молчала, периодически глупо хлопая ресницами, пытаясь переварить информацию. Мне начинать собой гордиться? Смогла реабилитировать, я прямо героиня. Чтобы как-то отвлечься, не зная, что ему сказать в ответ на его слова, я задала следующий вопрос. «Что там с моей реакцией на твою магию?» Ответ лежит на поверхности. Коварно прищурился дар, одним махом осушив содержимое кружки до дна. «Достаточно лишь подумать, и ты все поймешь». «Можешь считать меня клинической идиоткой, но я думаю над этим вопросом с тех пор, как ты меня впервые излечил с помощью магии и удивлялся, как это я не корчусь от боли», — язвительно заметила я. «Не хочешь думать самостоятельно? Я тебе помогу», — великодушно кивнул он. «Кто отображен на гербе твоей семьи?» «Дракон», — послушно ответила я, подозрительно на него поглядывая. «Твоя фамилия?» Продолжал дар искренне веселиться. «Эпит за мой счет. Хуже того, что я начинала понимать, что он пытается мне объяснить, и приняла для себя истину, что я действительно клиническая идиотка». «Драгон?» «Умница. А теперь добавь к этому неестественное долголетие твоего рода на фоне остальных людей. Вашу стойкость к болезням, любовь к теплу, регенерация выше нормы, чем у человека». И поразительно чуткая интуиция. Невозможность иметь больше одного ребенка в семье тоже отсюда, кстати. «Ты хочешь сказать, что я дракон?» Совсем опешила я, смотря на него, как на сумасшедшего. «Ты?» — захохотал он. «Побойся богов. Нет, конечно. Не ты, ни кто-либо из твоего рода, кроме родоначальника. То есть родоначальницы». «Династию Драгон открыл твой предок, женившись на драконице. С тех пор твой род правит. Естественно, ничего от драконов вам не досталось, кроме незначительных черт, чем привыкли бахвалиться твои предки, утверждая, что это отличительная черта королей, дарованная вашим богом». «Моя прапрабабушка была драконом?» Севшим голосом просипела я. Хлебнула из своей кружки, поперхнулась, закашлялась, вытирая полившуюся носом жидкость, выровняла дыхание, только после этого услышала ответ. «Не совсем так. Пра-пра — не то определение. Добавь еще пару десятков раз приставку «пра» и будешь ближе к истине. А если серьезно, то да. В вашем роду был дракон. Один-единственный, но был». С каким-то напряжением ответил он и отвел глаза. «Драконы почти бессмертны, ты сам говорил. Она жива? Я могу с ней увидеться? Ты знаешь, где она?» «Нет, она умерла почти сразу, как подарила своему мужу наследника». «Что с ней случилось?» — заволновалась я. «Ее убили». Глухо отозвался дар, сжав кулаки на руках. «Как? Кто?» — испугалась я, сама не знаю чего. Только нарастало чувство, что его ответ мне не понравится. «Ее муж, твой предок». Интуиция меня еще ни разу не подводила. «А я убил его за это», — четко заявил дар, резко поднялся и вышел, позволяя мне в одиночестве осознать все, что сейчас услышала. «Тебе можно?» — приоткрыла я дверь в лабораторию после стука. Ответом мне была тишина. Решив, что молчание равноценно согласию, я смело прошла внутрь, заметив массивный силуэт в свете одной единственной свечи. «Дар, ты еще слишком слаб. Тебе нужно отдохнуть», — тихо заметила я, робко дотрагиваясь до его плеча. «Давай ты позлишься, когда еще немного отдохнешь», — попыталась я разрядить обстановку. Мужчина вздрогнул, но скидывать мою руку или отстраняться не стал. «Оставь меня», — — сказал он тихо, но то, что сам не пошевелился, дало мне основание подозревать, что моего ухода он совсем не хочет. Собрав всю свою храбрость в кулак, надеясь, что интуиция не подводит меня и в этот раз, я обошла мужчину, встав к нему лицом, обняла за торс, прижавшись к широкой, потрясающе горячей груди. Так хорошо. Несколько секунд его напряжения, но после на моей спине появляются руки и прижимают к себе еще крепче, а лицо мужчины зарывается в мои волосы. «Расскажешь?» — пробухтела я, не поворачивая головы, зарывшись носом в ворот его рубашки, тихо млея от приятного чистого запаха и чувства горячей кожи под щекой. Сейчас я тихо завидовала Шае, которая мурчать умела. Хотела сделать именно это. «Не уверен, что тебе будет приятно услышать эту историю. Я убил твоего родственника». «Это произошло больше 1000 лет назад, меня эта история практически не касается, а тебе, возможно, станет легче. К тому же, смею подозревать, у тебя были причины так поступить». Уверенно заявила я, осторожно отстранившись и закидывая лицо, чтобы заглянуть в его глаза, наполненные сомнением. Не удержалась и дотронулась до его щеки, погладила, почувствовав легкую щетину под рукой, и улыбнулась, когда мою ладошку перехватили и прижались к ней лицом, не спуская настороженного взгляда с моего лица, словно Дар боялся, что я запротестую, испугаюсь и захочу уйти. «Поцелуй меня». В диком желании развеять его опасения попросила я и затаила дыхание, когда Дар стал медленно наклоняться ко мне. Не выдержала и прикрыла глаза, чтобы почувствовать, как моих губ трепетно касаются в невесомом, осторожном и нежном поцелуе. Почти целомудренном, но у меня ноги подкосились при его прикосновении, и я устояла только потому, что меня крепко держали сильные руки. Дар отстранился так же медленно, пристально вглядываясь в мое лицо, словно пытался там что-то отыскать. Не нашел и улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, отчаянно желая продолжения, но настаивать не стала, понимая, что слишком много требую от мужчины. Еще вчера он презирал весь человеческий род, а сегодня ушлая представительница рода людского уже нагло домогается его. Мужчина подхватил меня на руки, и я поспешно обхватила его шею руками, стараясь не смотреть вниз. Шли мы недолго, и мужчина опустился на свое кресло в лаборатории, в котором любил поразмыслить в молчании. Сейчас же он устроился сам и усадил меня к себе на колени. Ожидаемого чувства стыда не ощутила, чему порадовалась, мысленно махнула рукой и откинулась ему на грудь, теребя в пальцах пуговку на его рубашке. «Почему ты так боишься высоты?» Услышала я, чувствуя, как его губы касаются моих волос. «Я бы не хотела говорить на эту тему. Вмиг напряглась я. Предлагаю соглашение. Я рассказываю, что произошло с твоими предками, а взамен ты говоришь, откуда у тебя взялся такой страх высоты. Договорились?» «Шантажируешь?» — прищурилась я, возмущенно заглядывая в хитрые глаза. «Конечно». С готовностью кивнул он. «Я же чудовище. Забыла?» Лукаво улыбнулся Дар, отчего у меня на душе потеплело. «Мое персональное чудовище!» Мечтательно протянула я, довольно щурясь. Мое высказывание вызвало у мужчины смешок. «Хорошо, я согласна». Вздохнула я, понимая, что у него, возможно, тоже нет никакого желания делиться той историей. Было видно, что она скрывает не самые приятные воспоминания. «В таком случае ты первая». «Так нечестно!» Вскинулась я, состряпав гневную мордашку и надув губы. «Хорошо, только не плачь», — хохотнул Дар и вновь крепко прижал к себе, заставляя расположить голову у него на плече. Довольно вздохнула и расслабилась, ожидая рассказа. «Давным-давно на этом материке жила и процветала только раса драконов. Мы были долгожителями, сильными, могущественными существами, которые старались не лезть в дела и земли других рас. Но когда на материке появились другие существа, мы не стали возражать, считая, что места хватит всем. Потом появились люди. Ничем не примечательные, живущие до смешного мало и даже магией не обладающие. Мы пожалели их, помогли устроиться, дали им хорошие земли, научили выращивать урожай. Они быстро обучались и хлопот не доставляли. Но было в них что-то такое, что отталкивало меня. Уже тогда моя интуиция предупреждала, но я просто отмахивался от нее. Что могут сделать немногочисленные, магически неодаренные и слабые люди? Ответ казался прост — ничего. И я успокоился. Ровно до того момента, пока не столкнулся с Сириусом Сайка. Так называл себя этот человек. Мужчина помолчал, я не торопила, давая ему время собраться с мыслями. Лишь когда он напрягся, погладила по плечу в успокаивающем жесте. «У меня была невеста, Валерия». Теперь уже напряглась я. Слышать о невесте было на удивление неприятно. Брак был договорной между кланами, но, несмотря на это, мы любили друг друга с Кристаллайн. Точнее, я так думал, что любовь у нас взаимная. Она была удивительно красивая, светлая, добрая душа, что не обратить на нее внимания было просто невозможно. Стиснула зубы, стараясь не показывать, как мне неприятно. Слышать о невесте — это одно, слышать о том, что Дар ее любил — это совершенно другое. Для девушки, которая с младенчества имеет жениха, разница есть, причем принципиальная. Этими качествами и воспользовался Сайко. Мне нужно было улететь по делам в другой клан. Меня не было всего месяц. Я не знаю, как он это сделал, но по прибытии моя возлюбленная сообщила, что разрывает помолвку и любит другого. Сайко. Эту фамилию Дар практически прорычал. Я пытался с ней поговорить, убедить в том, что она слишком торопится с выводами, что совершает ошибку, но Кристал не слушала. Через 2 месяца они поженились и взяли фамилию рода Кристаллайн — Драгон. На этом месте я поперхнулась и подскочила в руках Дара, заглядывая ему в лицо на предмет фальши или неудачной шутки. Но он был серьезен. Ее родные были против мужа человека, но она настояла на своем. Вздохнул он тяжело. В нашей расе девочки-драконы — редкость. Каждую мы берегли, холили, лелеяли и баловали. Им дозволялось многое. А вот и каприз Кристал позволили. Я не хотел видеть, как она живет с этим человеком, несмотря на свое желание его убить. Но понимал, что она меня никогда не простит за смерть этого никчемного червя. Поэтому смирился и решил путешествовать. Дар помолчал, а я готова была его за грудки трясти, чтобы он продолжил свою историю. Что за новый вид садизма — брать многозначительную и продолжительную паузу, когда заинтриговал слушателя до нельзя? Мне не было 30 лет. В масштабах драконьего времени это пустяк. В масштабах человека целая жизнь. Когда я вернулся, не узнал этого места. Люди расплодились, точно кролики, и на месте рода Драгон появилось новое королевство. Правил им Сириус. Многие кланы исчезли, просто сбежали или были истреблены. Многих держали в плену и рабстве. Я задохнулась от этой информации. В первую очередь, мне подумалось, что он меня обманывает. Как кто-то может держать в рабстве дракона, тем более нескольких? Уловив ход моих мыслей, Дар пояснил. «Ты не маг, Валерия». Вздохнул он с грустной улыбкой и потухшим взглядом. «Ты знаешь ничтожно мало, какое преимущество могут дать артефакты, изготовленные из составляющих драконов. Маг на поляне не врал. Убей он меня. Мой труп бы разобрали на органы, и тогда не стало бы человека могущественнее того, кто обладал бы этими артефактами». Я почувствовала озноб и в порыве испуганно прижалась к Дару, намекая, что никому его не отдам. Мужчина хохотнул и поцеловал меня в макушку, успокаивающе гладя по спине широкой ладонью. «Валери, уже нечего бояться. Я жив и почти здоров». «Но мог умереть», — испуганно икнула я, зажмурившись и подтягивая колени к подбородку, почти полностью расположившись на широкой груди мужчины. «Все мы смертные», — философски заметил он. «Но вернемся к истории. Вернувшись на материк, я требовал встречи с королем и королевой, но мне отказали в самой грубой форме. В моем лице люди обнаружили отличного носителя большого количества чешуек на шкуре и хотели меня спустить на составляющие. Я обиделся и не позволил. Вновь хохотнул Дар. Пришлось лететь на поиски свободных драконов, чтобы мне пояснили ситуацию. Нашел. Мне пояснили. И снова пауза. Да я его сейчас сама на составляющие пущу. Я тебя сейчас стукну. Мрачно предупредила я, чем вызвала снисходительную улыбку, и меня с умильным выражением чмокнули в нос. Не злись, воинственная моя. Сейчас я все расскажу. Просто не торопи меня. Улыбнулся Дар. Кристалл была хорошим магом, а еще очень светлой душой. Ее убивала мысль, что любимый муж может в скором времени умереть. Поэтому она сделала так, что мужчина стал почти бессмертным, как и драконы, приобретая безграничное долголетие. А еще он давил на жалость, что чувствует себя на ее фоне слабаком, и она принялась обучать его магии. Глупая, наивная малышка. Видимо, у женщин вашего рода это отличительная черта. Насупилась и приготовилась хамить, но Дар быстро продолжил рассказ, и я не рискнула его перебивать. Она обучила его всему, что знала сама, в том числе и изготовлению артефактов на основе драконьей составляющей. Вновь грустно усмехнулся он своим мыслям. Он использовал ее, Валерии. Соблазнил и заставил выйти за него замуж против воли ее родных, настроив жену против драконов. С помощью Кристаллайн он провозгласил себя королем человеческой расы, и никто не посмел ему перечить, зная, кто стоит за его спиной. Он получил долгожданное бессмертие и вожделенную магию, и, самое главное, наследницу, девочку. Она была полукровкой, что не позволило драконам мстить, когда они узнали о смерти Кристалл. Его дочь была гарантией того, что драконы, следуя кодексу чести, не тронут отца драконицы, пусть и полукровки. А после он избавился от Кристаллайн, когда она ему надоела. А его вниманием завладела амбициозная придворная красотка. Причем, совершенно не скрываясь, понимая, что никто, ничего и ему сделать не сможет. В моих глазах уже давно стояли слезы, но его следующие слова заставили меня горько заплакать от чувства отчаяния, ярости и жалости к моей дальней родственнице и просто несчастной женщине. Он отказал родственникам и не отдал тело драконице, сообщив всем, что сам займется ее похоронами. Помня о том, что драконы умирают в истинной форме, склеп должен был быть просто огромный. Но и тут ему ничего не сделали, не смогли. Через некоторое время у него стали замечать новые артефакты с явной драконьей составляющей, в том числе и на основе сердца дракона. Глухо прорычал он. Все понимали, что это означает, ведь больше никто из драконов не умирал. Но ничего не сделали, чтя свои глупые принципы и нормы морали. А потом не успели. Сириус накопил столько мощи, обучив магии своих приближенных, что на драконов открыли настоящую охоту. Для этого король даже придумал несколько видов ядов и артефактов на основе моих убитых собратьев, ослабляющие драконов. А также поставил на поток оружие из обсидиана, о котором ему любезно сообщила Кристалл. Я уже ревела взахлёб, коротко вздрагивая в руках мужчины и закусив зубами кулак, чтобы не начать тоненько подвывать. Кто-то смог спастись, кто-то нет. Особенно молодняк. Больше ценились, конечно, взрослые особи, с них материала можно было больше собрать, но молодняк было легче убить. Деланно равнодушно поведал Дар, а у меня началась настоящая истерика. Дар садил меня с колен, расположив на кресле, отошел, чтобы вернуться со стаканом воды, который протянул мне. Руки у меня настолько тряслись, что я то и дело била себя стеклянным краем по зубам, расплескивая содержимое стакана. Поэтому стакан у меня из рук вырвали и самостоятельно приставили, позволяя нервно глотать прохладную жидкость. Еще минут пять Дар обнимал меня, позволяя успокоиться, а после я отстранилась и сама попросила продолжить. «Ты уверена?» Может, не стоит?» «Я должна знать». Упрямо вздернула я распухший красный сопливый нос. «Твое право». Устало вздохнул он, гладя меня по лицу. «С трудом я собрал несколько представителей драконов, которые меня поддержали и согласились наказать человеческого короля». «Почему остальные отказались?» — поразилась я. «Глупая привычка не ввязываться в конфликты», — недовольно проворчал он. «Вместо того, чтобы отомстить, главы кланов приказали остальным просто переселиться на новое место, подальше от людей». «У вас получилось?» Не зная, как сформулировать вопрос, спросила я. «Называть по имени то чудовище, что по недоразумению приходится мне родственникам, мне совершенно не хотелось, но Дар понял». «Да». Но в той схватке большинство драконов не выжило. С печалью в глазах посмотрел на меня мужчина. Но слез у меня уже не было, и чувствовала я себя ненормально спокойно. «Ты мне что-то подмешал в воду?» «Да, совсем немного успокоительного. Тебе лучше?» «Да, спасибо». Нехотя призналась я, чувствуя благодарность за его предусмотрительность, а то вторая волна истерики была угрожающе близко. «Что было дальше?» «Я убил его». Чуть улыбнулся Дар уголками губ, но радости или торжества в его словах я не уловила. «Публично, показательно и страшно». Странно посмотрел он на меня в ожидании моей реакции. «Надеюсь, он мучился?» — вздохнула я. «Три дня на палящем солнце, с многочисленными ранами», — честно признался Дар. «Он заслужил». Ни капли не сомневаясь в своих словах, спокойно ответила я. Дар благодарно улыбнулся и обнял мою голову, прижав к взволнованно стучащему сердцу. Он переживал, как я отнесусь к его словам. Боялся неодобрения, отвращения и страха. Глупый, глупый дракон, хоть и древний. «Спасибо», — выдохнул он, на что я крепче обняла его. «Что было дальше?» — потребовала я продолжения истории. Дальше его дочь объявила драконов вне закона, с приказом убивать на месте. Она не послушала моих слов о том, что ее мать убил Сириус. Не поверила. А вот за смерть отца решила отомстить. «Но почему ты оставил ее в живых?» «Я хотел убить», — нехотя признался он. «Правда хотел. Но рука не поднялась. Она была лишь девчонкой. Такой же открытой, наивной и светлой, как ее мать. Мстить ей за смерть Кристал и деяния ее отца было глупо. И я отступил, решив жить отшельником, постепенно избавляясь от браконьеров и артефактов, помогающих поймать драконов. Возвращаться к моей расе после того, что они допустили, я не хотел. И поселился в запретном лесу в замке, где собирался жить после нашей с Кристаллайн свадьбы. Почти все артефакты и оружие из обсидиана изничтожил, если учесть, насколько они стали редкими, что многие не в курсе, на основе чего их делают, а драконов считают чуть ли не мифом. Неужели тебе не было одиноко столько лет? Сначала мной управлял гнев и жажда мести, после омерзения ко всему живому, потом безразличие и апатия. Когда было совсем тоскливо, выбирался к демонам. «Почему к ним?» — заинтересовалась я. «Их женщины достаточно сильные и выносливые», — хмыкнул Дар, а мне захотелось его чем-нибудь ударить. «Это так принципиально?» — сквозь зубы процедила, подавляя в себе мысли к членовредительству. «С ними нет страха, что я могу им навредить, забывшись». «А ты не боялся, что одна из них может от тебя понести ребенка? Хотела спросить про болезни, но вспомнила, что ни демоны, ни драконы болезням не подвержены, и вновь почувствовала раздражение». «Нет, никто, кроме драконец, не может понести от дракона». Миролюбиво улыбнулся Дар. «Почему?» — вскинула я брови, совсем забыв про свою недавнюю злость. «Чтобы выносить и родить дракона, требуется много сил и энергии. Даже драконицам было сложно вынашивать дитя. Не то что другим, более слабым расам. Плод, особенно магически одаренный, тянет очень много сил из организма матери, подпитываясь ее энергией, в том числе и магической. Потому все драконы имеют магию. Обычно во время родов матери часто отдавали много жизненных сил, чтобы разродиться, лишаясь репродуктивной функции вообще. Это одна из причин, почему драконы могли иметь только одного ребенка. Есть другие. Да, сама природа так распорядилась. Мы долгожители, почти бессмертные. Если бы мы могли плодиться как люди и при этом не освобождать генофонд, вскоре заполонили бы весь мир. Насмешливо фыркнул Дар. Думаю, теперь пришел твой черед откровенничать. Коварно улыбнулся мужчина, щелкнув меня по носу. Твою ж! Я-то надеялась, что он забудет про мое обещание пооткровенничать. Может, притвориться, что мне дурно, а лучше дохлый. А что, красиво, падать в обмороки я умею. Посмотрела на решительное выражение лица Дара и обреченно вздохнула. Тебе может не понравиться то, что ты обо мне узнаешь. Это уже интересно, хмыкнул он. Не убила же ты никого при этом, засмеялся Дар. А я дернулась, словно от удара током, и спрятала глаза. Мужчину смех оборвал и обеспокоенно поинтересовался. «Валери, я же пошутил». Не желая слушать его дальше, боясь потерять решительность и позорно сбежать, чтобы забиться в темный угол и долго плакать, я торопливо заговорила, сосредоточившись на подбородке мужчины. «Грегори не всегда был моим женихом. С рождения я была помолвлена с его младшим братом Лаемом». «Почему так произошло?» — нахмурился Дар. «Разве тебя не должны были помолвить со старшим наследником?» «Должны, но, насколько мне известно, Грегори уже был помолвлен до моего рождения с очень знатным и влиятельным родом. Уже значительно позже его род стал верным союзником моего отца, и с моим рождением было принято решение объединиться. К тому моменту в их семье уже появился второй наследник, Лаем. Ко всему прочему, второй сын оказался одаренным магией, первый среди всего рода. На нем свой выбор и остановили. С самого детства нас приучали друг к другу, стараясь сделать так, чтобы мы с ним проводили как можно больше времени вместе, чтобы успели свыкнуться с тем, что в будущем поженимся. Мы с ним подружились, стали лучшими друзьями. С улыбкой делилась я воспоминаниями из еще пока счастливого детства. Мы были неразлучны, даже когда влипали в разные переделки, в которые нас манило словно магнитом. Улыбка сошла с моего лица, и я опустила голову, нервно теребя пояс халата. В тот день придворный маг сообщил, что ночью ожидается уникальная возможность посмотреть на крупный звездопад. Но мы были еще маленькими, и няньки не разрешили нам дождаться темноты, приказав спать. Но мы уже загорелись желанием использовать редкую возможность. Мы с ним сбежали, как только няньки расслабились и сами уснули, уверенные, что мы спим. Это было легко, ведь сбегать нам было не впервой. Еще днем мы с ним условились о месте встречи в старой заброшенной башне. Встретились, как и договаривались, хвалясь и радуясь, что вновь смогли обдурить взрослых. Единственное печалило. Обзор на небо из окна закрывал длинный козырек крыши. Тогда я предложила взобраться повыше и наблюдать с самой крыши, благо дыр в черепице было предостаточно. Неожиданно мой обычно смелый друг заортачился и сказал, что это не лучшая идея. Тогда я обозвала его трусом и сама полезла на крышу, не слушая уговоров друга. Ему ничего не оставалось, как последовать за мной, но уговоров он не прекратил, пытаясь объяснить мне, что черепица старая, и крыша может не выдержать нашего веса. Я разозлилась на него, потешаясь над его трусостью, и решила продемонстрировать, как он неправ, пробежавшись почти по краю крыши. Вполне ожидаемо старая черепица треснула и стала осыпаться вниз, утаскивая меня с собой. Я замолчала, пытаясь проглотить вставший ком в горле, и с судорожным вздохом продолжила, стараясь говорить быстро, чтобы поскорее с этим покончить. Лайм кинулся ко мне, успев ухватить за руку, но подтянуть меня вверх у него не получилось, сил не хватало. Он просил меня не дергаться, успокоиться, но я не слушала, боясь упасть, кричала, извивалась, судорожно молотя ногами и пытаясь подтянуться на разрушенную крышу. От моих усилий небольшой островок, на котором лежал мой друг, удерживая меня, стал разрушаться, и мы стали падать с 15-метровой высоты. Тогда Лаем использовал магию, направил все свои силы, но решил спасти не себя, а меня, воздушной волной закидывая на крышу, которая стала обваливаться от моего падения. На мое счастье, под черепицей оказалась балка, на которой я повисла животом. Я висела и видела, как мой лучший друг падает. Как ударяется его тело об землю и как ломаются его кости. Тогда мне казалось, что я отчетливо, почти оглушающе слышу звук проломленного черепа. У меня этот звук ассоциировался с разбитым арбузом. Ненавижу арбузы. Поспешно добавила я, совсем не понимая, зачем говорю это. Нас хватились только утром. Я даже кричать боялась, думая, что от этого может сломаться и балка, на которой я висела. Всю ночь я провела в одном положении, судорожно вцепившись в гнилое дерево, смотря на труп моего друга, который пожертвовал собой, чтобы спасти меня. С надрывом прошептала я, боясь поднять глаза и увидеть немой укор. Именно его я видела, когда нас нашли утром, и я все честно рассказала. Меня не наказали, не ругали, как единственную наследницу, только смотрели. А над головой падали сотни звезд, и при каждом падении загадывала, чтобы я выжила. Не жизнь для пожертвовавшего собой друга, а жизнь для себя. Все же всхлипнула я, жалея о том, что мне дали успокоительное. Я бы очень хотела сейчас поплакать, но слез не было. Только глаза горели огнем от непролитых слез. Я хотела жизни для никчемной себя. Закричала я, не выдержав и почувствовав, как Дар погладил меня по волосам, стараясь приободрить и успокоить. И я не заслуживала жизни. Из-за меня умер мой друг. Я была виновата в его смерти. Это из-за моей глупой выходки он погиб. Но, смотря на его труп, я отчаянно хотела жить. Убитым голосом добавила я, чувствуя, как сдуваюсь. Дар попытался меня обнять, но я отбросила его руку и стремительно поднялась с места, отошла, обхватив себя руками за плечи и чувствуя, как меня колотит в ознобе. «Валери, ты не виновата?» «Нет!» — заорала я, повернувшись к нему с бешеным выражением глаз. «Это я!» «Понимаешь? Я виновата. И только я!» Ткнула я себя в грудь. «Хватит меня убеждать в обратном, хватит. Все только и делали, что говорили, что нет моей вины в случившемся. Но я знаю, что все иначе». Кричала я, чувствуя настоящую истерику. «Ты не могла знать, что так все кончится!» Передразнила я свою гувернантку, которая пыталась меня успокоить после того, как сняли с крыши. «Ты всего лишь ребенок, дочка!» Вспомнила я слова отца. «Лаем был бы жив, если бы не мое ребячество. Он ведь не хотел подниматься. Он пытался предупредить и поплатился жизнью за мою самонадеянность. Я почувствовала, как меня обхватывают сильные руки, и стала яростно вырываться, не желая утешения для себя. Я его недостойна. Сколько еще людей должны умереть из-за меня? Я не хочу. Не хочу, чтобы кто-то еще погиб по моей вине». Слезы все же прорвались, вырываясь вместе с рыданиями, а я стала оседать, не чувствуя больше сил во всем теле. Я хотела уснуть, желательно не проснуться. Лаем, Карлайлы, возможно, Майнс и стражи во дворце. Сегодня чуть было не погиб ты. Уже спокойно, даже отрешенно перечисляла я, совершенно безразличная ко всему. Видимо, началось онемение после пережитой истерики. Я посмотрела на хмурого мужчину мокрыми глазами. «Я недостойна всех этих смертей, Дар. Я ничем не лучше других. Почему все умирают из-за меня?» Тихо спросила я. «Валери, прошу, успокойся». Тревожно посмотрел Дар в мое лицо, и увиденное ему не понравилось. «Я не хочу, чтобы кто-то умирал из-за меня», — жалобно прошептала я. «Больше этого не будет», — уверенно пообещал мужчина, поднимая меня с пола и осторожно прижимая к своей груди. совершенно безразлично посмотрела вниз, и на этот раз высота меня не трогала. Не страшно. Впервые за долгие годы не страшно. Пусть будет, что будет. Возможно, разбейся я тогда, остальным было бы лучше. Может, я обманула судьбу, и совсем не Лаем должен был погибнуть, а я... Я ненавижу высоту. Тихо заметила я, отметив, что сказала «ненавижу», а не «боюсь». Странно. «Поспи, принцесса», — поцеловал Дар меня в висок, а я почувствовала, как реальность уплывает от меня. «Нам обоим нужно отдохнуть». «Не бросай меня». Прохныкала я сонно, утыкаясь носом в его шею и прижимаясь к горячему телу как можно теснее. «Останься со мной, пожалуйста. Я не хочу потерять и тебя». Совершенно не соображая, что говорю, в полудреме бормотала я, вдыхая приятный запах его кожи. «Только если ты не оставишь меня», — услышала я, проваливаясь в сон. «Мое чудовище!» Сонно улыбнулась я и уснула, укачиваемая на сильных руках.